Глаза мои, зашло то солнце, за которым в нездешние края пора собраться нам. Мы снова будем с ним, оно заждалось там, горюет, судит нас по нашим долгим сборам. О, слух мой, к ангельским теперь приписан хором тот голос, более понятный небесам. Мой шаг, зачем за той пускаясь по пятам, что окрыляло нас, ты стал таким нескорым? Итак, зачем вы все мне дали этот бой? Не я причиною, что убежала взгляда, что обманула слух, что отнята землей. Смерть, вот кого хулить за преступление надо. Того превознося смиренную хвалой, кто разрешитель уз и после слез отрада.